где-то в клубах, да, но танцует. А здесь просто вышел на улицу, снег, мороз, холодно, два стакана хряпнул и погнал танцевать. Без повода, без причины.